Глава 20. «Может быть, еще чаю?» — предложил месье Арчи, разрушая затянувшееся молчание. «Нет, благодарю. Я и так у вас пробыла непозволительно долго. Мне не хотелось бы подводить месье Харви. Он был добр ко мне», — отказалась, расправляя складки на юбке. Изящная фарфоровая чашка с недопитым чаем стояла на столике, оставляя на полированной поверхности тонкий след от конденсата. «Вы так и не попробовали ягодный пирог», — укоризненно проговорил мужчина, коротко позвонив в колокольчик. Серебряный звон тотчас разлетелся по комнате, отражаясь от книжных полок и хрустальных подвесок на люстре. «Разве что один небольшой кусочек», — кивнула, невольно поддавшись его просьбе. В этом роскошном кабинете, заполненном дорогими вещами и охотничьими трофеями, месье Арчи вдруг показался мне удивительно одиноким. Несмотря на его рассказы о друзьях и светских развлечениях, в глазах читалась та особая тоска, которую не могут заглушить ни званные ужины, ни пустые разговоры за бокалом бренди. Возможно, поэтому он так настойчиво удерживал меня — не из праздного любопытства, а из желания поговорить с кем-то, кто смотрит на него без привычной светской маски. «А вы давно знаете месье Харви?» — спросила, задавая тему разговора. «О, это длинная история». Месье Арчи откинулся в кресле, его взгляд затуманился, словно он смотрел сквозь годы. «Познакомились мы, когда я был еще мальчишкой. Отец приводил меня в мастерскую его деда починить эти самые часы». Он снова достал часы из жилетного кармана, рассеянно погладив потертую крышку. Тогда Харви был совсем молодым, веселым балагуром, он бесстрашно бросался во все авантюры, порой очень опасные. С грустью проговорил месье Арчи, благодарно кивнув Эмону, дворецкому, который бесшумно, как тень, появился в кабинете. Эмон был под стать этому дому, такой же величественный в своей старости, с гордо поднятой седой головой и спиной чуть согбенной годами верной службы. Его мудрый, добрый взгляд излучал то особое достоинство, которое приобретается только с возрастом, а морщинистые руки двигались с отточенной грацией, когда он расставлял на кофейном столике изящный фарфоровый чайничек с золотой каймой и тонкие кружки, расписанные синими цветами. «Никогда бы не подумала, что месье Харви был таким», — промолвила, поднимая чашку с горячим и ароматным напитком. Пар поднимался тонкими спиралями, наполняя воздух запахом бергамота и каких-то экзотических специй. «Мы все изменились», — в голосе месье Арчи зазвучала глубокая печаль. «Ну да, Харви-то история подкосила больше всех». «Это связано с мадам Летицией?» — спросила, удивляясь неожиданному чувству легкости в общении с этим мужчиной. Обычная настороженность куда-то испарилась, уступив место искреннему интересу. Возможно, дело было в уютной атмосфере кабинета, в теплом свете камина или в том, как по-отечески заботливо смотрел на меня этот аристократ. Он рассказал. Брови месье Арчи взметнулись вверх в искреннем удивлении. «Нет», — покачала головой, наблюдая, как солнечный луч играет на поверхности чая. Она приходила в мастерскую, и было заметно, что обоих гнетет недосказанность. «Они были обручены», — начал месье Арчи, задумчиво глядя на игру пламени в камине, словно в его отблесках он видел картины прошлого. Но за неделю до венчания Летиция отказала Харви и вышла замуж за Стивена. Он поморщился, будто само имя оставляло горький привкус на языке. Его родители владели мануфактурой, и выбор отца девушки был очевиден. Правда, всего за год после смерти своих родителей Стивен просадил в карты все имущество, продолжил месье Арчи с плохо скрываемым презрением. А спустя еще 5 лет и недвижимость Летиции. Кажется, у нее остался лишь небольшой домик ее бабушки, старая постройка на окраине города с покосившейся черепицей и заросшим садом. Однако вины девушки в том нет. Она пыталась бежать, я знаю, но отец запер ее в комнате. А месье Харви спросила, чувствуя, как сжимается сердце от жалости к старому часовщику. Теперь его необщительность и нелюдимость обретали новый смысл. «Харви старый упрямец!» — выругался месье Арчи, сердито хлопнув ладонью по подлокотнику кресла. Отказывался с нами говорить, бродил по улицам, как призрак, не спал ночами, а потом... Мужчина горько усмехнулся. Продал все свое имущество, доставшееся ему от деда. Семейные реликвии, драгоценности его покойной матери, даже дом, и вложился в дело. Оно прогорело. С тех пор Харви заперся в своем мирке часов и редко выбирался оттуда, хотя в былые годы нам удавалось его вытащить из подземелья. На скачки, в оперу, даже на охоту пару раз. Но с возрастом он стал тем еще занудой. Последние слова прозвучали с теплой иронией, за которой скрывалась глубокая привязанность к старому другу. «Спасибо вам. Теперь мне понятна его замкнутость», — поблагодарила месье Арчи, допивая остывший напиток. На дне изящной фарфоровой чашки остались причудливые узоры от чайных листьев, складывающиеся в незатейливый рисунок. «И за чай спасибо, но мне действительно пора». «Хорошо. И я рад, что ты сейчас живешь в доме Харви, но если старая брюзга тебе наскучит, я буду счастлив увидеть тебя в своем доме». Месье Арчи с улыбкой поднялся с кресла, и его трость мягко стукнула по роскошному ковру. Но вдруг его глаза заблестели, словно ему в голову пришла замечательная идея. И мужчина, живостью, которая на мгновение стерла с его лица печать прожитых лет, воскликнул. «Да! Мне нужна помощница!» «Помощница?» — с недоумением переспросила, приподняв бровь и невольно оглядывая идеально убранный кабинет, где каждая вещь лежала на своем месте, а пылинки, танцующие в солнечном свете, казались единственным намеком на беспорядок. Даже стопки бумаг на массивном письменном столе были аккуратно разложены по размеру и перевязаны шелковыми лентами разных цветов, очевидно обозначающими степень их важности. «Мои глаза уже не так остры и многое не видят. Вчера я принял счет от портного за вечерний костюм за счет от мясника. Эмон!» — месье Арчи кивнул в сторону дворецкого, который как раз собирал чайный сервиз. «Засыпает уже на второй странице книги, а управляющий...» — старик понизил голос до заговорщического шепота. «Точно меня обворовывает. Вчера я нашел в его отчетах такие цифры, что даже мой кот рассмеялся бы, умея он считать». «Благодарю за приглашение, я подумаю», — невольно рассмеялась, чувствуя, как неожиданно легко стало на душе. Мой смех, звонкий и искренний, отразился от стен кабинета, заставив даже чопорные портреты предков месье Арчи, казалось, снисходительно улыбнуться. «В таком случае буду ждать вашего решения». Месье Арчи галантно поклонился, провожая меня до двери. В его глазах плясали озорные искорки, делая его похожим на мальчишку, задумавшего очередную проказу. «И не забудьте передать мои наилучшие пожелания старому ворчуну Харви». Уже спускаясь по ступенькам особняка, я поймала себя на мысли, что впервые за долгое время чувствую себя живой, словно этот странный визит, эта беседа с одиноким стариком, его искренность и теплота разбудили что-то давно уснувшее в моей душе. Что-то, что я считала навсегда утраченным в водовороте последних событий.